во всем будем истреблять начало грехов. Извергнем из души то, что кажется безразличным, но рождает грехи. Из действий одни суть грехи, а другие не грехи, но бывают причиной грехов. Например, смех по природе не есть грех, но он бывает грехом, если простирается через меру, потому что от смеха происходит насмешливость, от насмешливости — срамословие, от срамословия — постыдные дела, а за постыдными делами — наказание и мучение. Исторгни же прежде корень, чтобы исторгнуть всю болезнь. Если мы будем остерегаться безразличного, то никогда не впадем в запрещенное. Так для многих кажется безразличным смотреть на женщин. Но от этого рождается бесстыдное вожделение. Из вожделения блуд, а от блуда опять наказание и мучение. Так и роскошь, казалось бы, ничего не представляет страшного. Но отсюда пьянство и бесчисленное множество зол, сопряженных с пьянством. Итак, во всем будем истреблять начало грехов. Для этого вы получаете непрестанные наставления каждый день. Для этого мы сряду 7 дней делаем собрание, предлагая вам духовную трапезу, давая вам вкушать от божественных изречений, приготовляя вас каждый день к борьбе, вооружая вас против дьявола, так как ныне он свирепее нападает. Чем больше дар, тем больше и борьба. Если дьявол не потерпел, видев одного в раю, то как, скажи мне, потерпит он, видя столь многих на небе? Ты раздражил зверя, но не бойся. Ты получил большую силу, изощренный меч. Им поражай змея. Для того Бог и попустил ему рассвирепеть против тебя, чтобы ты на самом опыте узнал могущество силы твоей. Как превосходный учитель ротоборства, взяв какого-нибудь ротоборца нечистого, бессильного и находившегося в пренебрежении, и намастив его, обучив и исправив тело его, не позволяет ему потом оставаться в бездействии, но повелевает выйти на подвиги, чтобы показать на опыте, какая сообщена ему сила, так сделал и Христос. Он мог уничтожить врага, но дабы ты познал превосходство благодати, величие духовной силы, которую ты получил в крещении, он попускает ему вступать с тобою в борьбу, доставляя тебе много случаев к получению венцов.